почему ты живешь без него? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг самый верный. Чтобы ответить за жизнь и года, когда встретишься ты с Иисусом, когда встретятся ваши глаза, когда скажет: уйди, сын заблудший, что ответишь, что скажешь тогда? Почему ты почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг самый верный и лучший. О, приди, друг, скорей. Вход свободный, распахнуты двери. От ненастья, вражды и скорби I'm